Близился вечер. Отряд ехал через лес. Майор торопил. Ему все еще казалось, что его донесение об армии князя Карлонского имеет какое-то особенное значение. Однако в глубине души и он, и все другие понимали, что судьба армии генерала Кропоткина сейчас зависела не от известия о толпе неопытных ополченцев, а от исхода сражения с отборнейшими полками гвардейцев, которые составляли костяк ударной силы графа Тука. Канонада сместилась немного вправо. Они выехали на просеку и остановились. Майор достал из планшета карту местности, развернул ее, подозвал двух унтер-офицеров и начал что-то им тихонько говорить. В это время в дальнем конце просеки появилась процессия, состоявшая из трех всадников, повозки и фургона с сорванным верхом. Когда они приблизились, стало ясно, что это были свои. Они сопровождали раненых. «Мы проиграли», — сказал подъехавший лейтенант. «Они сходу прорвали наши коры и захватили орудие. Корпус Дюрока все еще держится, но все кончено. Нужно двигаться в сторону Лундора. С востока к нам идут подкрепления». «Из Карлона выдвинулись ополченцы, а в самом Карлоне у них мощный гвардейский резерв», — сказал Тун. «Знаю», — ответил лейтенант. «Поэтому нужно спешить, иначе нас захлестнет волна отступающих. Или, что еще хуже, догонит армия князя Карлонского». Выслушав напуганного лейтенанта, майор заявил, что всю жизнь презирал паникеров и, отдав честь, направил свой отряд в сторону затухающих звуков сражения. А Том остался с отступающими. Он никому ничего не был должен, и единственным его желанием было скорее попасть в Лундор. Том сказал майору о своем решении покинуть его, но, занятый своими мыслями, тот даже не повернул головы. Он был уже не здесь. Темнело. У фургона отвалилось колесо. Чинить его времени не было, и поэтому пришлось попросить потесниться тех, кто был в повозке, и перенести к ним еще двух раненых из фургона. Том начал помогать. Один из раненых был старый усатый капитан, а второй полковник. Том присмотрелся и неожиданно узнал в полковнике месье Альмана. Тот тоже увидел Тома. Он слабо улыбнулся и сказал: «Вы так и не улетели на этом шаре?» «Улетел», — ответил Том. «Куда вас ранило? Надеюсь, не серьезно?» «Пустяк», — сказал полковник, пытаясь удобнее улечься на краю повозки. «Пуля на вылет. Должно зажить». «Простите меня, пожалуйста», — сказал Том. «Я не хотел зла вашей дочери. Так глупо получилось все». «Об этом даже не вспоминай», — успокоил его полковник. «Сейчас не до того. Видишь, как все обернулось? Эх, не успели восточные дивизии вовремя подойти. Меньше возни с этим туком было бы. Но ничего, это только начало». Полковник закрыл глаза. Том увидел, что ему трудно говорить, и больше его не тревожил. Лес кончился. Они выехали на какую-то дорогу. В небе зажглись первые звезды. Над черными деревьями вставала тяжелая, медно-красная луна. Вскоре на их пути появилось несколько домов с высокими черепичными крышами. И чуть подаль от них стоял маленький заводик, в котором, как потом выяснилось, делали подсолнечное масло. Посоветовавшись между собой, военные решили остановиться здесь на ночлег, потому что, по их соображениям, войска противника должны были двигаться по северным, более интересным для них дорогам. Они открыли ворота, завели в заводской двор повозку и начали переносить раненых в один из домов, когда за забором послышались воинственные крики и стук копыт. Том еще не успел понять, что происходит, когда весь двор был уже заполнен вооруженными людьми. «Сдавайтесь! Сопротивление бессмысленно!» — грозно кричал необъятный толстяк, неуклюже сидевший на крупной пегой кобыле. «Сдавайтесь, иначе всех зарубим!» — кричал он, размахивая своей саблей, хотя ни о каком сопротивлении никто и не думал. Ополченцев было слишком много. Человек 300 или больше. Откуда мне знакома эта свиная рожа? Где же я его видел? Думал Том, рассматривая верховодившего мятежниками толстяка. Тот повернул голову, их взгляды пересеклись, и они узнали друг друга. «А-а-а, месье Жапион!» Нехорошо улыбаясь, молвил Том. «Я всегда знал, что вы изменник». Жапион расхохотался так, что все его три жирных желеобразных подбородка заходили ходуном. Он слез с лошади и, медленно подойдя к Тому, протянул к нему свою руку. Том отступил к стене дома. Тот снова сделал шаг вперед и схватил Тома за шиворот. «А я всегда знал!» Пропел он торжествующим бабьим голосом. «Что рано или поздно мы с тобой встретимся, мой маленький крысеныш!» «Не смей его трогать!» — властно сказал полковник Альман. Он приподнялся на локте и пытался встать с повозки. Голос его был слабым, и было видно, что сил у него очень мало. «Хо-хо! А-ха-ха-ха!» — воскликнул Жапьон. «Все в сборе! Ты думаешь, я тебя забыл? Ты имперский пес! Вот так-то!» Он шурнул от себя Тома и подошел к раненому полковнику. «Увы, имперские твари! Хотели погрузить страну во мрак средневековья!» Гневно сказал он. «Вы хотели остановить прогресс! Не выйдет! И гвардия за нас, и многие министры! Мы многого добьемся, но тебе... Тебе лично этого уже не видать!» «Вон, видишь, стоит большой пустой чан! Сейчас мы его наполним маслом, посадим тебя в него, а снизу разведем костер!» «Что же?» — спокойно ответил Альман. «Твоя власть, твое право». «Ты не веришь, что мы тебя поджарим во фритюре?» Жапьон умильно сложил руки на своем животе. «Ха-ха-ха! Смотри и трепещи, имперская собака!» Он обернулся к толпившимся вокруг них головорезам и распорядился принести дрова и бутылки с маслом. Раненого полковника потащили к котлу и связали ему руки. В это время во двор въехала карета князя Карлонского. «Это что за представление?» — неприязненно спросил он, увидев приготовление возле котла. «Ваша светлость!» — воскликнул Том. «Ваши люди хотят погрузить пленного офицера в котел с кипящим маслом!» «Что?» — грозно закричал князь. «Кто приказал?» «Вот этот человек!» — злорадно сказал Том и указал в сторону Жапьона, подозревая, что ничем хорошим для того это не кончится. «Это имперский пес. Он заслужил свое!» — пробормотал Жапьон, испуганно глядя на то, как медленно и неотвратимо к нему приближается побледневший от гнева генерал. Он, видимо, хотел сказать в свое оправдание что-то еще, но в этот момент на него обрушился сильный удар хлыста, который был в руках генерала. «Ах ты, мразь!» — кричал князь Карлонский, нанося Жапьону все новые и новые удары своим охотничьим хлыстом. «Так поступить с военнопленным!» Чьи-то услужливые руки быстро развязали полковника Альмана, и теперь, покачиваясь от слабости, он стоял посреди двора перед князем Карлонским. Между ними, тихо и жалобно поскуливая, ползал Жапьон. «Да уведите же его, наконец!» — брезгливо сказал князь, затем, обращаясь к полковнику Альману, проговорил. «Надеюсь, вы не в обиде, полковник. Я прикажу, чтобы с вами обращались соответственно вашему званию». «Не беспокойтесь, ваша светлость», — ответил полковник Альман. «Я всем доволен». Еще раз пригрозив Жапьону и его товарищам, князь уехал. А Том осторожно взял полковника под руку, отвел его в дом и положил рядом с другими ранеными. Потом они о чем-то долго беседовали, и, к великому несчастью, разговор их был кем-то подслушан. Когда Жапьон узнал, о чем толковали его неприятели, он злобно воскликнул. «Теперь я знаю, как им отомстить!» Подозвав к себе трех наиболее отъявленных мерзавцев из своего отряда, он сказал им: «Этот гадкий мальчишка собирается ехать в Лондор к дочке Альмана. Вы проследите за ним, узнаете ее адрес и сразу же отправляетесь в Лунный замок. Тот, что стоит на острове посреди Китового озера. там вас встретит Кромвель. Объясните ему, что мне нужна дочь Кальмана. И этот мальчишка. Пусть его верные люди схватят их и отвезут в лунный замок. А я приеду позже и вкушу мед моей мести. Пусть обязательно отвезут их туда. Идите. Да помогут вам те, что бродят в ночи. И вот еще что. Если хотите жить, во всем беспрекословно подчиняйтесь Кромвелю. Попрощавшись с полковником Альманом и пообещав, что будет в его отсутствии заботиться о Софии, Том поскакал в Лундор, до которого было уже совсем недалеко.